Глава 23. Настоящая преисподняя. Я падал, падал, падал. Извиваясь всем телом, тщетно пытался нащупать хоть что-то, уцепиться, притормозить свой стремительный полет в неизвестность. Пурпурные всполохи слепили глаза. Ревело пламя, жар опалял кожу. Казалось, это никогда не кончится. Бесконечный безумный штопор, закручивающий внутренности в тугой узел. Удар, вышибающий дух, сокрушительный, раскаленный. Я рухнул на землю, твердую, обжигающую, покрытую острой каменной крошкой. Боль пронзила тело от макушки до пяток. Судорожно хватая ртом воздух, я силился подняться на четвереньки. Первое, что заметил, холод, пронизывающий до костей. Адская вонь ударила в ноздри. Дым, горелая плоть, тлен и копоть. Кое-как продрав глаза, я огляделся. Вокруг простиралась выжженная равнина, растрескавшаяся почва, усеянная обугленными костями и оплавленными валунами, остовы сгоревших деревьев. Дрожащее марево горячего воздуха и клубы удушливого дыма. А над всем этим – багрово-черное небо, затянутое пеплом и пронизанное черными молниями. Это точно была преисподняя, но по ряду признаков я был уверен, что не та. В той небо было ярче, воздух теплее, за счет углей адского пламени, расположенных в трех столицах доминионов. В этой царил полумрак. Если бы не ночное зрение и повышенное восприятие, я бы не увидел ничего дальше своей руки. Раз я попал в бета-преисподнюю, нужно было предупредить остальных. Соваться им сюда, пока я не нашел выхода, глупо. Я схватился за астральное зеркало дальновидения. Подняв его к глазам, обнаружил, что золотистая его поверхность потускнела и больше не пульсировала. Сжав артефакт в руке, я послал мысленную команду активации. Не сработало. Скрипнув зубами, я занялся единственным, что оставалось. Сел ждать Макс. Нельзя было покидать эту точку, иначе потом, без связи интерфейса, нам друг друга будет не найти. Внезапно над ухом раздалось шипение, переходящее в утробный рык. В нескольких шагах от меня, скаля клыкастые пасти, стояла гигантская тварь, которая лишь отдаленно напоминала Инрауга. Раньше эти твари походили на помесь льва со стегозавром, а этот полностью ощетинился шипами и стал в несколько раз больше. Учитывая, что в нормальной преисподней время текло в 10 раз быстрее, чем в Дисгардиуме, в ее бета-версии это ускорение было в 5000 раз. Только с момента запуска Диса здесь прошло 50 тысяч лет. Огромный срок. Я едва успел откатиться в сторону, когда этот дальний потомок Инраугов прыгнул. Его чудовищные клыки щелкнули в сантиметрах от моего лица. Вскочив на ноги, я активировал ясность. Взлетел и безнаказанно прикончил тварь. Вот только времени это заняло на удивление много. Стоило подумать, что там, где один Инраук, будут и другие, как на меня бросилась вся стая, 9 особей. Изуродованные, мутировавшие адские твари, покрытые костяной броней, местами треснувшей, атаковали со всех сторон. Не покидая убыстрения, я рубил и кромсал, взрывался возмездием спящих, но, казалось, вообще не мог им серьезно навредить. Возможно, будучи вместе, они резко усиливались. Представив, сколько опыта теряя, уклоняясь от их атак, я вышел из ясности и продолжил бой. Сумев схватить, они пытались меня разорвать, но я был слишком силен. Вырвался и, игнорируя шипы, начал кромсать их косами жнеца. Когда мне удалось отсечь уродливую голову одного Инрауга, она покатилась по земле, разбрызгивая черную кровь и все еще щелкая зубами. Обезглавленное тело рухнуло на землю, и тут же начало дергаться, срастаясь обратно. Я похолодел. Инрауги регенерировали. Даже отрубленные конечности отрастали заново. По-настоящему дьявольские создания. Им удалось убить меня неоднократно, но каждый раз откат или вторая жизнь поднимали меня на ноги, и я продолжал медленно, но верно расти. Спустя целую вечность ожесточенной сечи, последний Инраук наконец испустил дух. Я стоял посреди поля боя, залитый кровью, по щиколотку в вязкой жиже из перемолотых внутренностей. Мрачно усмехнувшись, я вытер лезвие коз жнеца о шкуру ближайшей туши, вспомнив нецензурную поговорку дяди Ника «Нас бьют, а мы крепчаем». По моим прикидкам, в этой версии преисподней я провел почти сутки, но никто из бета-тестеров так и не явился. Я ждал еще 2 дня, по внутренним часам, потому что в этом мире не было солнца. Но безрезультатно. Росло подспудное беспокойство. Неужели пентаграмма больше не сработала? Но почему? Ритуал был выверен до миллиметра. Денис — опытный чернокнижник, они должны были последовать за мной. Ладно, если бы не получилось у кого-то одного, но ведь не появился вообще никто. На 4-й день я покинул точку, все еще надеясь, что бета-тестеров выкинуло в другом месте. Другого объяснения тому, почему они не появились, у меня не было. Дни или недели я летал и бродил по этой версии ада, так и не встретив ни одного разумного. Я добрался до того места, где в нормальной преисподней стоял рубиновый город. Здесь от него остались только руины, по которым были разбросаны осколки углей адского пламени. Видимо, благодаря им в этом мире оставался хоть какой-то свет. Похоже, что демоны здесь все-таки были, но по какой-то причине сгинули. Возможно, потому что потеряли надежду вернуться в Дисгардиум. Ведь демонические игры проводить было не с кем. В бета-мире вымерли все неписи. Скитаясь по бесплодным равнинам, сражаясь с многочисленными демоническими монстрами, я постепенно креп и набирал все большую силу. А она была здесь ох как нужна. Первый бой с инраугами оказался лишь разминкой. Дальше хуже. Каждая тварь превосходила меня по всем параметрам, но, как и на бета-террастере, мне это только помогало становиться сильнее. Однако зачем мне здесь эта сила? В редкие моменты, когда не дрался, я думал о том, что совершил ошибку. То, что я принял за выход из спасения, оказалось еще худшей ловушкой. В бета-мире у меня были Макс, Утес и Кусаларикс. Вкусная еда и комфортная постель. Здесь я постепенно доедал припасы, которыми меня снабдила Макс. Спал на выжженной земле или камнях, будучи постоянно начеку, и начинал думать о том, что будет, когда мне придется есть убитых монстров. Временами я всматривался в кроваво-багровое небо, ожидая увидеть кого-то из летевших бета-тестеров. А вдруг все же у них получилось? Крохотная надежда оставалась, но таяла с каждым днем. Астральное зеркало дальновидения тоже молчало. Наконец пришлось признать очевидное. Они не придут. Что-то пошло не так. Я полностью сосредоточился на мыслях о том, как вырваться отсюда. Я дотошно изучил руины Рубинового города, надеясь найти там что-то вроде портала. Но ничего не обнаружил. Вообще ничего, если не считать особо злобных адских монстров. Как-то, забившись в пещеру в горах, я превратился в камень, чтобы меня никто не трогал, и погрузился в размышления. Все предыдущие мысли о том, как выбраться отсюда, крутились вокруг моих личных навыков. Но что, если попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом? В голове что-то щелкнуло. Пентаграмма изгнания, выученная у беса гнемя яйца, сработала в бездне. Может, я смогу использовать и другую пентаграмму? Мыслями я вернулся в окаянную брешь, где участвовал в демонических играх. Деспот тогда обучил меня пентаграмме призыва. Интересно, сработает ли она, если я снова попробую его призвать? Если он в чистилище, может быть, сила пентаграммы преодолеет барьер между измерениями и вытащит его сюда? К черту догадки. Нужно пробовать. Отменив мимикрию, я вернул себе прежний облик и, собравшись с мыслями, принялся чертить пентаграмму призыва. Когда последний штрих лег на свое место, я отступил на шаг, любуясь своей работой. Идеальная пентаграмма мерцала алым во мраке адской пещеры. Оставалось лишь принести жертву и произнести заклинание. Вылетев из пещеры, я наткнулся на одинокого монстра, отдаленно напоминавшего кокерлаков очага пустоты. Это был огромный рогатый таракан, чей хитиновый панцирь сверкал в отблесках инфернального пламени. Монстр грозно застрекотал и ринулся в атаку. Передние конечности, оканчивающиеся острыми зазубренными серпами, норовили располосовать меня на куски. Из брюшных полостей плеснула дымящаяся оранжевая субстанция. Но я уклонился и начал медленно кайтить тварь в пещеру. Кокерлак, возбужденно стрекоча, устремился следом. Поставив его на пентаграмму, я закружил около твари в смертоносном танце. Она истошно верещала, пытаясь достать меня жвалами-серпами, но я ушел в ясность и спокойно ее прикончил. Отсек рогатую голову. Израненный, истекающий ядовитой слизью монстр рухнул на землю, содрогаясь в предсмертных судорогах. Кровь и слизь кокерлака щедро залили мерцающие линии, впитываясь, насыщая рисунок силой. Я принялся читать демонические слова призыва, всплывающие в памяти. «Я, Скиф, властью, дарованной хаосом, призываю тебя, демон-деспот. Где бы ты ни находился, я разрываю твои оковы. Явись, демон-деспот! Явись, соратник!» Ни черта не произошло. Напротив, свет, изливавшийся из узоров пентаграммы, начал тускнеть. По всей видимости, принесенный в жертву кокерлак не годился. Нужны были одушевленные твари. Не случайно насчет этого меня предупреждали и деспот, и гнемя яиц. Душа должна быть слабой, а жертва действительно важной для того, кто призывает. Следующие несколько дней я приводил в пещеру орды других монстров, надеясь, что удастся насытить пентаграмму хотя бы кровью. Казалось, что вот-вот все сработает, она активно поглощала кровь. Но сколько я ни бился, ничего не получалось. Когда решил, что дело в деспоте, который, может быть, давно развоплощен, я пытался призвать других знакомых демонов. Сатир Флейгрей, Суккубы Нега и Лерра, демоны Абдусциус и Мотив, Ракшас Каракапанка, бес Руперт. Никто не ответил на призыв. Похоже, пентаграмма призыва не сработает от бездушных жертв. Оставался единственный вариант. Я понятия не имел, как смогу одновременно принести себя в жертву и призвать демона, но попытаться все равно стоило. Сначала я попробовал самопожертвование. Оно сработало безупречно, но не в том плане, как я задумывал. Меня убило, это да. Не помогли ни откат, ни вторая жизнь. Но воскрес я там же, где оказался в момент появления в преисподней. А когда вернулся в пещеру близ руин Рубинового города, пентаграмма давно погасла. Собрав лут, вывалившийся из моего мертвого тела, еду и всякие ресурсы, я обругал себя последними словами и полетел назад к точке воскрешения. Там я нарисовал новую пентаграмму призыва. Второе самопожертвование почти сработало. Быстро воскреснув, я рванул к светящейся багровым пентаграмме и протараторил слова призыва. Безрезультатно. Похоже, такой вид самоубийства на руку только спящим. Для пентаграммы мне придется замараться в крови. Убивал я себя долго и мучительно. Для удобства снял доспехи, но даже это мало помогло. Слишком много здоровья, слишком высокая защита, слишком мощная регенерация. Я реально сходил с ума, пытаясь себя убить, потому что это заняло несколько дней. Когда осознал, что это нереально, догадался, как сильно туплю. И рванул на поиски мобов. Недалеко рыскала стая инраугов. Именно ей я отдал себя на растерзание. Когда почувствовал, что вот-вот сдохну, резко ушел в ясность и улетел, оставив их в недоумении. Не выходя из убыстрения, все же добил себя, воскрес и устремился к пентаграмме. «Я, Скиф, властью, дарованной хаосом, призываю тебя, демон-деспот!» Нараспев проговорил я. «Где бы ты ни находился, я разрываю твои оковы! Явись, демон-деспот! Явись, соратник!» С последними словами пентаграмма вспыхнула ослепительно ярко. Вокруг завихрились потоки раскаленного воздуха, земля содрогнулась. Вдруг в центре пылающей пентаграммы разверзлась дымящаяся дыра, из которой показались знакомые черты призванного демона. Его могучая фигура, увенчанная рогатой головой, медленно поднималась из дыры, сотрясая землю. Лавовые глаза демона сверкали в полумраке, а пасть жаровня, полная острых клыков, источала адское пламя. Деспот сделал первый шаг из портала, его когтистые лапы скребли по выжженной земле. С каждым вдохом в его груди разгоралось инфернальное пламя, просвечивая меж ребер и врываясь языками из пасти. Демон застыл, словно впитывая хао, а затем медленно повернул голову. «Сработало!» — заорал я, надрывая глотку. «Деспот!» «Грухыр!» С триумфальным ревом демон вырвался из разлома, расправляя могучие плечи. Окутанный клубами серного дыма, он шагнул вперед, сотрясая землю.